Выпили, я продолжал. Она согласилась идти ко мне пить водку. Мы зашли в магазин, но из магазина мне пришлось потихоньку удрать. «Не хватило денег?» — спросился Кирдон Михайлович. «Да нет, денег хватило в обрез», — сказал я. «Но я вспомнил, что не могу пустить ее в свою комнату». «Что же у вас в комнате была другая дама?» — спросился Кирдон Михайлович. «Да, если хотите, у меня в комнате находится другая дама», — сказал я, улыбаясь. «Теперь я никого к себе в комнату не могу пустить». «Ага! Ого! Угу! Женитесь! Будете приглашать меня к обеду», — сказал Кирдон Михайлович. «Нет», — сказал я, фыркая от смеха, — «на этой даме я не женюсь». «Ну тогда женитесь на той, которая из булочной», — Сакирдон Михайлович сказал. «Да что вы все хотите меня женить?» — сказал я. «А что же?» — сказал Сакирдон Михайлович, наполняя рюмки. «За ваши успехи! У-тю-тю!» Мы выпили. Видно, что водка начала оказывать на нас свое действие. Сакирдон Михайлович снял свою меховую с наушниками шапку и швырнул ее на кровать. Я встал и прошелся по комнате, ощущая уже некоторое головокружение. «А как вы относитесь к покойникам?» — спросил я Сакирдона Михайловича. «Совершенно отрицательно!» — сказал Сакирдон Михайлович. «Я их боюсь!» «Да, я тоже терпеть не могу покойников», — сказал я. «Подвернись мне покойник, и не будь он мне родственником, я бы, должно быть, пнул бы его ногой». «Не надо легать мертвецов», — сказал Сакирдон Михайлович. «А я бы пнул его сапогом прямо в морду», — сказал я. «Терпеть не могу покойников и детей». «Да, дети — гадость», — согласился Сакирдон Михайлович. «А что, по-вашему, хуже, покойники или дети?» — спросил я. «Дети, пожалуй, хуже. Они чаще мешают нам. А покойники все-таки не врываются в нашу жизнь», — сказал Сакирдон Михайлович. «Врываются!» — крикнул я и сейчас же замолчал. Сакирдон Михайлович внимательно посмотрел на меня. «Хотите еще водки?» — спросил он. «Нет», — сказал я, но, спохватившись, прибавил. «Нет, спасибо. Я больше не хочу». Я подошел и сел опять за стол. Некоторое время мы молчим. «Я хочу спросить вас», — говорю я наконец, — «вы веруете в Бога?» У Сакирдона Михайловича появляется на лбу поперечная морщина, и он говорит: «Есть неприличные поступки. Неприлично спросить у человека 50 рублей в долг, если вы видели, как он только что положил себе в карман 200. Его дело дать вам деньги или отказать. И самый удобный и приятный способ отказа — это соврать, что денег нет. Вы же видели, что у того человека деньги есть, и тем самым лишили его возможности. Вам просто и приятно отказать. Вы лишили его права выбора, а это свинство. Это неприличный и бестактный поступок. И спросить человека, веруете ли вы в Бога, тоже поступок бестактный и неприличный». «Ну, — сказал я, — тут уж нет ничего общего». «А я и не сравниваю», — сказал Сакирдон Михайлович. «Ну, хорошо, — сказал я, — оставим это. Извините только меня, что я задал вам такой неприличный и бестактный вопрос». «Пожалуйста», — сказал Сакирдон Михайлович. «Ведь я просто отказался отвечать вам». «Я бы тоже не ответил», — сказал я. «Да только по другой причине». «По какой же?» — вяло спросил Сакирдон Михайлович. «Видите ли, — сказал я, — по-моему, нет верующих или неверующих людей. Есть только желающие верить